Глава 9. Попаданка в беде. Эманор. Эманор буквально сходил с ума. Слетел с катушек, как говорят люди. Ему нужно было выплеснуть эмоции, хоть как-то использовать их в деле. Иначе чудилось, голова взорвется и грудь разлетится на куски тоже. Просто треснет от того, как колотится сердце о ребра. Эманор подскочил к столу и легким рывком опрокинул его. Деревянный предмет мебели со скрипом покатился по полу. Взззз. Неприятный звук резанул по натянутым нервам Нага. Он оскалился, подскочил к дивану и перевернул его тоже. Со скрипом, с треском, с грохотом. Кожа обивки дивана тоже засвистела по полу. Сззз. Эманор скривился. Обхватил кольцами диван и сжал так, что тот сложился. Дерево треснуло, выскочили пружины, поранив хвост Нага в нескольких местах. Диван словно мстил хозяину за ненадлежащее обращение. Ведь он-то ни в чем не виновен. Это все Галдахры Варгор, Калхары его приспешники. Как же хотелось убить этого человечишку! Снова вспомнился бой. На границе между землями Нагов и людей. Степная выжженная трава, земля, растрескавшаяся от солнца и полного отсутствия влаги. Жар. То ли от ярости, что бурлило в крови, то ли от знойного воздуха, что лип к телу и обжигал даже змеиный хвост Нага. Они сцепились Варгором на самом краю пропасти. Земляная расщелина уходила вниз, оскалилась цепкими корнями деревьев, выпустила когти камней наружу. Ждала, жаждала свежей крови и еще теплого мяса. Эманор скрутил врага кольцами, Варгор сдавливал шею Нага руками. Они боролись примерно как тогда, в Академии из-за Стеллы. Лейдере усмехнулся. Вот же Калхары его приспешники. А ведь и правда. Бился в холле вуза с Варгором так, словно от этого опять зависела вся его жизнь. Маг тогда все же сорвался, полетел вниз. И Эманор мог отпустить его, но почему-то не сделал этого. Нет чести в том, что соперник погиб от случайности. Только в бою, только в схватке, один на один. А потом... Потом они, едва дыша, бросились друг на друга снова. Но появились Ненталь и Гранвор, человеческий президент. Заявили, что подписывают мир, и пора прекратить схватку. А ведь Эманор мог тогда не послушаться брата. Имел право завершить бой. Задушить Варгора в стальных кольцах. Сломать и выбросить, как ненужную старую куклу. Тогда сегодня маг не пришел бы за Стеллой. Они вообще с Мейрой не познакомились бы. Эманор перевернул второй диван, швырнул подальше стол и два стула и принялся дубасить кулаком в стену. Но это не помогало. Только не теперь, когда фантазии и мысли неслись вскачь туда, в ресторан за Стеллой и Варгором. Эманор представлял, как они ужинают, смеются и как держатся за руки. И почему-то это сводило с ума. Почище мысли о том, что после ужина эти двое могли бы заняться и чем-то более жарким. Нет, отдаться она была готова и Лейдере. А вот дружески общаться, открыться — это, увы, не про Эманора. Этим она занимается только с Варгором. Почему он был так в этом уверен? Лейдере и сам не ответил бы на этот вопрос. Просто в голове гонгом звучали ее слова. «С удовольствием посмотрю, что предложит мне покровитель». «С удовольствием, Калхары его приспешники! С удовольствием она посмотрит!» Стелла. «Ну и как этот змей в качестве учителя?» Варгор оторвался от своего блюда аж с тремя видами мяса и какими-то ужасно пахучими специями. Я вскинула голову, глядя на мага. Что он хочет сейчас узнать от меня? Эманор хорошо преподает. «Сразу все схватываешь», — сказала я честно и вернулась к салату. Есть нечто вроде блюда Варгора вечером не хотелось. Поэтому я заказала салат с морепродуктами и легким сметанным соусом. Ммм, моллюски таяли во рту, креветки тоже. А в сочетании с яйцами и какими-то злаками все блюдо казалось не только очень сытным, но и невероятно вкусным. Пальчики оближешь. «Не приставал?» — уточнил через некоторое время колдун. «А, так вот он о чем. Нет, не моргнув глазом, соврала я. «Наги очень умелые соблазнители. Змеи же. Будь с ним поосторожней». «Может, поговорим о чем-то другом?» Не выдержала я. Обсуждение Эманора и его способностей соблазнителя нервировало меня и сбивало с толку. И пока Варгор придумывал новую тему, я спросила. «Ты же военный, верно?» «Генерал армии Иолии. Мы соседствуем с Гордавией, империей нагов. И не раз с ними воевали». Об этом я уже знала. «А почему решили преподавать и не военную науку, а медицину?» Варгор усмехнулся. «В моей стране многие военные неплохо разбираются в медицине». «А у вас все колдуны?» «Не больше трети населения. Поэтому нам сложно было совладать с нагами. Они все маги в какой-то мере». «А все ваши колдуны еще и целители?» «Хм, я тоже не просто целитель, но и боевой маг». «Так я и думала. Генерал и не боевой маг, это было бы по меньшей мере странно. А почему не использовал чары в схватке с Эманором?» «Аура нага блокирует чужую магию. На расстоянии ее использовать можно, но когда ваши ауры соприкасаются, уже нет. Все твои чары полностью заблокированы». «Они для вас словно криптонит для Супермена». Варгор вскинул брови. «Ах да, я же не на Земле. Откуда местным вообще знать про супергероев? Впрочем, может, это даже и к лучшему. Я не особо жаловала американские комиксы, где все делились на черных и белых, героев и антигероев. Я предпочитала серые тона и любила интересные личности, а не однозначные и прямолинейные. Видимо, именно этим и зацепил меня Эманор. Он с первой же минуты нашего знакомства постоянно был для меня загадкой. Избавитель от насильников и насильно притащивший меня на отбор. Благородный мужчина, который наказал гадов за то, что воспользовались сложным положением женщины, и мужчина, который сам этим воспользовался, поместив меня в своем замке и не доставив домой. Искуситель, что вначале почти довел меня до согласия на интим, плюнув на важные дела, которые нас свели, а потом, невзирая на явное желание, внезапно передумал и занялся делами. Вот эта парадоксальность и неоднозначность, вероятно, и притягивала меня к нагу, невзирая на его гадкий ход с Нари. «Неважно», — поспешила я заполнить неловкую паузу. «Значит, в рукопашной с нагами вы можете использовать только грубую силу?» «Да». «А они?» «Они обычно тоже. Считают делом чести не пользоваться магией в таких случаях. Вроде как это ставит их в неравные условия с противником. Но ближе к концу войны мы придумали кое-что, чтобы не зависеть от их благородства». Усмешка Варгора отдавала злорадством. «Вот». И он вытащил из-под футболки кулон с зеленоватым светящимся камнем. «Блокирует все боевые чары нагов». «Значит, вы подстраховались?» «Да». «Надеюсь, на отборе мои чары не заблокируются», — вздохнула я. «Не бойся». Варгор заботливо положил руку на мою ладонь, что покоилась на столе, и я с трудом подавила желание немедленно высвободить ее. Общаться с магом мне было приятно и интересно, а вот телесный контакт... Я ничего приятного не испытывала. «Магию Мейры наги не могут блокировать. Иначе ты не смогла бы пользоваться ей, когда Эманор тебя прикрывал в читалке». «Это хорошо. Дурацкие у них брачные традиции, да?» «У них все ненормальное», — почти выплюнул Варгор. «Только представь, если женщина высокородного нага не нравится советникам императора, ее делают любовницей. Наложницей, то есть. Она не имеет права ходить на приемы, появляться на всяких там парадных мероприятиях, сидит дома, ублажает мужа в постели и рожает ему детей». «Ужасная участь», — искренне возмутилась я. «И что, женщины идут на такое?» Я уже слышала подобное от коллег из библиотеки, но не поверила ни на грош. Думала, девушки прикалываются. Или речь идет исключительно об императоре, а не обо всех высокородных нагах в принципе. «А куда деваться? Если ты Нари высокородного, а сама, например, плебейка. Или, хуже того, вообще другой расы». «А это случается?» «Вполне». Варгор странно посмотрел на меня, а затем припечатал. «Я думал, ты в курсе. Ты же Нари для Эманора». Я выпрямилась, подавилась чаем и закашлялась. Маг встал и похлопал меня по спине. Заметив, что мой приступ прошел, вернулся на место и заботливо придвинул ко мне чашку с чаем. Я мелкими глотками промочила горло и вскинула взгляд на Варгора. «С чего ты взял, что я его Нари?» «Я целитель. И вижу энергетические привязки». «Припечатал, так уж припечатал. С этим не поспоришь. Это уже не мнение, не ощущение и никакая не ошибка. Энергетическая привязка оборотня к паре — это факт, точный и неоспоримый. Тогда зачем же Эманор меня путал? Признался, а затем взял признание обратно. Зачем? Зачем ему это понадобилось?» «Он тебе не сказал, видимо, потому что боится». В голосе Варгора слышалось презрение. «Чего?» Еще сильнее растерялась я. Вот уж в жизни бы не подумала, что Эманора может что-то напугать. Разозлить, удивить, расстроить еще куда ни шло. Но напугать? «Ты не Ногиня и даже не местная. Попаданка. Вряд ли высшие сановники Императора примут тебя в качестве жены Лейдере. Думаю, он не знает, как тебя подготовить к участи наложницы. Возможно, попытается соблазнить, чтобы ощутила, что эта роль не так уж и плоха. Постельного опыта у него немало. А потом предложит стать его любовницей и все пояснит». Я опешила. «Так вот оно в чем дело. Он действительно хочет сделать меня любовницей?» «Это я и сама поняла. Но не потому, что я не истинная, не Нари, а потому что кучка хвостатых сановников не в восторге от такой родственницы императора. И Эманору плевать, насколько это меня унижает. Эгоист чертов. Гадский гад. Не помню, когда я еще так на него злилась. Пожалуй, пока еще ни разу. Даже когда назвал Нари, а потом сказал, что не имел в виду истинную пару. Вот теперь я почти его ненавидела. Он медленно соблазнял меня, очаровывал. Ласками, поцелуями, словами. Задушевными, пробирающимися под кожу. Сбивающими с толку и пугающими. Пьянящими, как молодое вино, и сладкими, как нектар. Готовя к роли бесправной любовницы. Наложницы, чье место в постели высокородного господина и чья задача молчать, подчиняться и рожать детей. Боже, да он еще больший гад, чем я думала. Он гад даже не потому, что наг, а просто гад и все тут. А может, признание и последующий отказ тоже часть стратегического плана Лейдере? Вначале Эманор меня обнадежил, обрадовал, видел, как я вдохновилась новостью, потом расстроил, по-настоящему разозлил, а затем скажет, что я действительно его истинная. Вот только есть некоторые обстоятельства. И рассчитывает, что я, подогретая надеждой, а затем брошенная в ледяной омут отказа, обрадуюсь даже такой малости. Возможности официально делить постель с высокородным нагом и жить с ним под одной крышей. Вот ведь гадский гад. А Эманор хороший стратег. Конечно, я имела в виду интриган, обманщик, лжец. Но не могла же я так и спросить у Варгора. «Еще какой. Воевать с ним было крайне сложно. Эманор спец по обманным маневрам. Если бы все полководцы нагов были такими, мы проиграли бы войну и заключали мир на условиях Гордавии». «Все ясно. Все это часть плана Эманора. Вот же мразь. Сам он Галдахре. А еще Сетх. А еще... еще...» У меня слов не хватало, чтобы назвать Лейдере так, как он этого заслуживал. «А зачем высокородному нагу дети от бесправной наложницы?» Задала я еще один животрепещущий вопрос. «У нагов происхождение определяют по отцу. Все его дети тоже будут принцами. Ну и, естественно, наследниками. Если ветвь Эманора примет бразды правления». «Ах, вот оно что! Эманор ничего не теряет вообще! Это я становлюсь сексуальной рабыней и инкубатором для его наследников. Лейдере же получает все. Сможет гулять по всяким там приемам без жены. Какой бы ни мечтал о такой радости. Этакий женатик, но при этом свободный. Получит наследников от своей Нари. И каждый день будет иметь меня в теплой постельке, Отлично устроился, гад ползучий. А вот дудки, не на такую напал. Шиш ему с маслом, а не наложница. Какая гадость, честно призналась я Варгору. А ты плюнь на него. Пусть учит и все. А после отбора я сам начну за тобой активно ухаживать. У нас нет никаких дурацких правил. Я могу выбрать себе жену по сердцу и дать ей достойное место в своей жизни. Моя любимая женщина никогда не станет бесправной наложницей и займет достойное место в нашем обществе». Маг говорил горячо, пылко, и было видно, что он очень волнуется. Действительно, неровно ко мне дышит. А я даже не могла думать об этом. Все мои мысли крутились вокруг Эманора. «Какой же гадский гад! Уже в сотый раз ругала я Нага. Да еще и трус к тому же. Не нашел в себе силы сразу сказать мне правду. Решил воздействовать своим любимым военным методом. Обманным приемом, обходным маневром. Меня даже потряхивало от злости. Вот уж не думала, что подобное открытие настолько меня потрясет. Неужели я в самом деле на что-то рассчитывала в отношениях с Нагом? Тем более, зная, что Яла и Дере не ровня. Да еще и после рассказов коллег из библиотеки. Да, я думала, что все это так. Домыслы, досужие сплетни, нелепые фантазии. Ведь о мэрах тоже всякие слухи распространяли. Например, говорили, будто бы мы тоже оборотни и превращаемся в птиц. Хотелось бы, и даже очень. Еще сплетничали, что мэры теряют свою силу, если влюбляются, и что все мы просто поголовные девственницы. Иначе вместо покорного подчинения фолианты начнут, наоборот, на нас нападать. В общем, какой только бред не несли. Россказни про традиции нагов выглядели для меня из этой оперы. А оказывается-то все это чистая правда. Варгор ждал моего ответа, а я просто не знала, что сказать магу. Я не была влюблена в этого мужчину. И, судя по нашему сегодняшнему общению, вряд ли смогу завязать с ним романтические отношения. Если даже касания мне неприятны. Зато Эманор мог соблазнить меня за минуту, и даже не применяя свои хваленые навыки. Я плавилась в его руках, забывалась и почти не могла сопротивляться. Вот только намерения Нага были самыми, что ни на есть, бесчестными. А у Варгора совсем наоборот. Черт, почему все так? Почему мне, как порядочной попаданке, между прочим, честной работнице АО, не подарили принца на белом коне? Ну, даже пусть бы и вовсе без лошади. В конце концов, я не жадная. Чтобы любил меня, обожал и взял в жены, независимо от мнения света. Наверное, потому что так бывает только в книжках и сказке про Золушку. Это только в сказках. Труд вознаграждается богатством, уважением и личным счастьем. В жизни все гораздо сложнее. Мы завершили ужин. Варгор немного рассказал о своей родине и о том, как после скрещивания измерений создали нашу академию. Я слушала вполуха, скорее для галочки, потому что невежливо пойти с мужчиной на ужин и полностью игнорировать все его слова. Ближе к концу я почти не отвечала, только кивала и через силу улыбалась. Варгор заметил. «Вижу, что ты устала. Давай отвезу в общежитие, я же все понимаю. Уроки использования зевов не так просты. Если даже все хорошо получается, магию порталы все равно отнимают». Да, я слышала об этом, но не ощущала, чтобы зевы тянули из меня магию. Странная я какая-то мэйра, однако. Ведь только наги способны проходить через зевы практически без потери энергии. И больше ни одна раса, даже когда их тащили за собой змеи. Я вошла в комнату общежития, чувствуя себя вконец измотанной. Не физически и не магически, морально. Собиралась помыться и завалиться в постель, но с порога услышала. «Хорошо посидели с этим Галдахри. Обсудили меня или только наши отношения?» В моей рабочей комнате горел свет. Эманор сидел в кресле возле стола и смотрел так, будто я его жена, только что застуканная с любовником. Гадкий гад. Явился, не запылился. Еще недавно я ощущала себя в силах лишь окатиться душем и рухнуть в постель. Но вот сейчас проснулись небывалые силы. Эмоции бурлили и выплескивались наружу рваным дыханием. Я захлебывалась в них, как неумелый ныряльщик морской водой при погружении. Буквально задыхалась от возмущения, гнева и злости на Нага. После всего, что я узнала, хотелось броситься на него. Бить, колотить, царапать. Однако вместо того, чтобы сыграть роль злобной жены со сковородкой, за отсутствием таковой, я вбежала в кабинет, подбоченилась и выпалила. «Как вы вошли в мою комнату?» Эманор, похоже, не ожидал подобной реакции. Поднялся и вытянулся передо мной. Огромный, взбудораженный, лохматый. Я только сейчас заметила, что костяшки Нага сбиты в кровь, и раны только начали зарубцовываться. На минуту в груди что-то сжалось от сочувствия. Захотелось погладить Эманора, подуть на ранки, но я быстро себя одернула. «Какая глупость! Он военный! Наверняка получал травмы и похуже. А вот мою душевную рану кто залечит? И кто исцелит раны моего самолюбия?» После того, как мне напомнили, что я – ничтожество, по мнению Лейдере. «Так, жалкая попаданка. Ему не ровня, чтобы рассчитывать на честные намерения и порядочное предложение замужества». «Что он тебе наговорил?» Вопросом на вопрос ответил Наг, сверля меня внимательным взглядом. Вдруг приблизился и притянул к себе. Я задохнулась от возмущения. «Значит, он меня приручает? Фигушки!» Я выскользнула из рук Эманора и, отступив на несколько шагов, напомнила. «Я задала вам вопрос». «Думаю, ты уже знаешь ответ», — выпалил Нак и двинулся за мной. Я снова отшатнулась, и Эманор возмутился. «Да что происходит? Калхар и его приспешники! Что сделал с тобой этот Галдахри?» Я обошла письменный стол, оставив его между нами в качестве препятствия. Вытянула руки, молчаливо требуя от Нага не двигаться с места. Тот подчинился. Даже поразительно. Действительно остановился и только смотрел, не мигая и не проронив ни слова. Напряженные скулы, заострившиеся черты. Эманор выглядел сейчас скорее воином на поле битвы, чем кавалером на любовном фронте. Впрочем, он, кажется, одинаково мыслит и действует и там, и там. И я решила не тянуть кота за хвост, а решительно пойти в атаку. Лобовую, честную и безыскусную. «Это правда, что я действительно твоя истинная?» Эманор вскинул брови, выдохнул и кивнул. «Да, правда». С минуту помедлил, потер лоб рукой, будто соображая, что происходит, а затем поднял на меня просветленный взгляд. «Варгор, Галдахри, Сетх, он же наполовину целитель. Он мог увидеть энергосвязь, так?» «Да», — настал мой черед коротких ответов. «Поэтому ты смог сюда пройти», — ответила я на свой же вопрос. «Ну да, естественно, энергосвязь со мной позволила Нагу преодолеть силовой барьер в комнату общежития». «Да». Эманор прищурился и внимательно изучал мое лицо, а затем вдруг перекинул хвост через стол и в одно мгновение очутился рядом. Раз, и вот он уже совсем близко. Частое прерывистое дыхание защекотало мои щеки. Эманор взял мое лицо ладонями, горячими настолько, что казалось, у него сильнейшая лихорадка. Пальцы Нага вздрагивали от волнения, изумрудные глаза просто сверкали. «Почему ты такая?» — мягко спросил Наг. У меня просто колени подкосились. Предательская слабость разлилась по телу. Хотелось и дальше смотреть в эти удивительные глаза цвета драгоценного камня и никуда не двигаться. Я почти забыла обо всех претензиях к Нагу, да вообще обо всем. О том, что мы в моей комнате в общежитии, и кто-то может услышать наши голоса, а потом поползут сплетни обо мне и Лейдере. А это крайне нежелательно для моей миссии на отборе. О том, что еще недавно я ужасно хотела убить Нага прямо на месте. О том, что он меня фактически унизил. Может, еще и не делом, но намерениями точно. Я наслаждалась его близостью, жаром, что исходил от тела Эманора и проникал под кожу. Тем, как сразу вдруг стало легко и щекотно в животе. Как жар спустился ниже, и я почувствовала знакомые томительные спазмы. Эманор молчал, держал мое лицо ладонями и только время от времени облизывал губы. Не знаю, может, мне только чудилось, но тело Нага нагревалось все сильнее. Тишина окутала нас защитным коконом. Эманор медленно прильнул ко мне, не убирая ладоней от моих щек. Прижался. Боже, какой он горячий и каменный. Мощные мышцы Нага перекатывались под гладкой кожей, абсолютно лишённой растительности. Грудь Лейдере вздымалась все чаще. Он резко и надсадно глотнул воздуха. Наклонился и поцеловал меня. Страстно, властно и нежно одновременно. Я прикрыла глаза, ощущая, как язык Нага выделывает такое, что внутри все переворачивается. Спазмы внизу живота усиливаются, и желание охватывает все существо. До томления, до дрожи, до ощущения, что не соединись мы сейчас, просто взорвемся от этого огня. До головокружения и слабых коленей. Наг оторвался от моих губ, крепко сжал талию и прошептал. «Что ты со мной делаешь? Я забыл, зачем приходил». А затем снова поцеловал и уложил на стол. Губы Нага касались везде. Я даже не поняла, когда и как он избавил меня от одежды. Только чувствовала, что еще немного, еще мгновение, и, наконец-то, освобожусь от этого желания, которое сжигало изнутри. Текло по венам горячим потоком. Наг дышал часто-часто и все более надсадно. «Я не могу противиться нашему притяжению. Больше не могу», — прошептал он и... А меня словно опять окунули в ледяную воду. Нет, бросили в лед. Я оттолкнула Нага, и он послушался. Отступил, возбужденный, взволнованный. «Да что опять с тобой происходит, Нари?» — воскликнул Эманор с возмущением. «Ты издеваешься?» Я поднялась и неспешно двинулась к шкафу. Медленно вытащила запасную одежду, надела лосины, бюстгальтер, футболку, спиной чувствуя взгляд Эманора. Такой, словно он вот-вот готов меня съесть. Или опять попытаться заняться любовью. Овладеть мной. Страстно и необузданно. Я развернулась к Нагу и, глядя в его разрумянившееся лицо с алыми искусанными губами, наконец-то решила расставить все точки над «и». Пусть сегодня будет вечером откровений. Надо наконец-то все выяснить и перестать пытаться водить друг друга за нос. Я набрала в легкие побольше воздуха и выкрикнула в лицо Эманора. «Нет, это ты издеваешься! Это ты меня каждый раз соблазняешь, чтобы...» «Чтобы что?» — прорычал Наг. «Чтобы сделать бесправной наложницей!» Я сказала эту фразу на едином дыхании. Сердце заколотилось быстрее, горло сжала тугая петля спазма. Тело, что еще недавно плавилось от желания, словно окунули в леденящий холод. Я поежилась, глядя на Эманора, в тайной надежде, что он сейчас, прямо тут, горячо и возмущенно все опровергнет. Скажет, что я ошибаюсь, запротестует хотя бы. Но Лейдере молчал. Поджимал губы, прикусывал их время от времени. И я видела алые капельки, что выступали на чувственных губах Нага. Он не возражал. Еще секунду назад я надеялась, что Эманор сразу же скажет: «Нет, все это ерунда, я женюсь на тебе в любом случае. Мне плевать на мнение высокородных сановников, потому что ты моя Нари, потому что я люблю тебя и потому что ты достойная женщина, а не какая-нибудь шлюшка для змея». Размечталась, романтичная дурочка. Я же для него просто игрушка. Вон как набычился. Молчит, жует собственные губы. Что, гадский гад, провалился твой план по медленному соблазнению? Дабы затем также постепенно приучать меня к роли несчастной наложницы. Эманор все еще молчал, сжимал и разжимал кулаки, а я чувствовала, как внутри что-то умирает. Наверное, вера в то, что наш роман может хорошо закончиться. Наверное, вера в самого Эманора. Он ведь такой благородный. Бросился со мной в читалку, рискуя собственной жизнью и здоровьем. Заслонял своим телом от стекол. Я и подумать не могла, что на самом деле он такой... Напряжение момента достигло какого-то предела. Меня начало трясти, как в лихорадке. Эманор все еще не проронил ни слова. Только к подбородку Лейдере скатились две рубиновые капли с его губ. Клыки Нага прокусывали лучше человеческих. Более тонкие, но и более острые. Я медленно обошла стол по широкой дуге и снова оставила его между собой и Нагом в качестве символического препятствия. «Стелла, не отстраняйся от меня, пожалуйста», — вдруг попросил Лейдере. Голос его вздрагивал, а спина сгорбилась, будто на Эманора небо свалилось. «Так это все правда?» — тихо спросила я и вдруг прикрикнула. «Отвечай!» «Что именно?» — уточнил Эманор. «Все! Что ты хотел меня затащить в постель, соблазнить, приучить к роли своей любовницы, а затем заявить, что я тебе не пара, что жениться на мне ты не можешь. Зато я жена Ри, я, блин, истинная, и, значит, даже могу рассчитывать на место в твоем доме, как дрессированная собака, а еще на возможность удовлетворять господина. И еще детей ему нарожать, наследников». Эманор помедлил, вздохнул, расправил плечи и снова сгорбился. На лице его отразилась гримаса мученика. «Слушай, все не совсем так. Действительно, наши высшие сановники почти никогда не дают согласия на брак высокородных и представительниц других рас, но...» «Хватит!» Я так заорала, что сама себе поразилась. «Хватит уже! Я все поняла! Мне Варгор все рассказал!» При последних словах Эманор скривился. «Этот Галдахрия открыл мне правду!» – перебила Янага. «А теперь убирайся и больше никогда не смей ко мне приставать! Слышишь, змей? Никогда! Больше никогда не смей меня трогать!» «Стелла, успокойся!» Эманор двинулся в мою сторону. На лице его застыло встревоженное выражение. Он протянул руки и, кажется, собирался удержать меня на месте. Я шарахнулась от Лейдере так, что едва не врезалась бедром в стул. Эманор притормозил и поднял руки вверх, будто сдавался. «Стелла, пожалуйста, прошу тебя, успокойся». Мягкий, почти нежный шепот Нага каменными глыбами ложился на грудь. Я ощутила это чувство, которое всегда считала преувеличением. Неистовство. Я буквально сатанела от того, как он разговаривал. Так, будто ему было до меня дело, будто он за меня переживал, будто он не собирался меня обмануть, будто он порядочный, честный мужчина, а не обманщик и подлый соблазнитель. Мне стало нестерпимо жарко. Ярость клокотала внутри, выплескиваясь рваным дыханием. Кулаки сжались до боли в костяшках. Зубы неприятно скрипнули. «Нари, прошу тебя, успокойся». Эманор почти взмолился. «Ах да, он же мог потерять любимую живую куклу в постели». От этой мысли я окончательно слетела с катушек. Все тело напряглось, спина и шея заныли. Я буквально чувствовала, что от меня исходит энергия, такая, что могу спалить при желании. Хорошо, что на самом деле у Мейры нет подобных способностей. А то от общежития остались бы одни головешки. А мне даже не хотелось представлять, как отреагирует на это Мендрас, не говоря уже о ректоре АО. Велмер в ярости. Это зрелище не то чтобы не для слабонервных, не для тех, кто еще планировал пожить хотя бы несколько дней. «Теперь ты меня успокаиваешь?» У меня началась настоящая истерика. От злости на себя, на ситуацию и на то, что нежный, проникновенный голос Эманора опять действовал на меня, ну просто гипнотически. Мне снова захотелось обнять его, прижаться к мощному мужскому телу и будь что будет. Я опять попадала под чары Лейдере. И это так заводило. Эманор резко изменился. Несчастное и растерянное выражение на его лице сменилось испуганным. Я даже не сразу просекла это. Наг замер на месте, выпрямился и только просил. «Стелла, успокойся. Я тебя очень прошу. Успокойся». Даже, по-моему, дышать перестал. «И мне бы насторожиться». Мне бы озадачиться тем, что между нами с Лейдере словно огненная стена вспыхнула. Я не понимала, кажется мне, или все так и есть. Я вообще плохо понимала, что происходит. И на это мне тоже следовало бы обратить внимание. Но я настолько вышла из себя, что зайти обратно уже могла только при помощи Зева, наверное. Хотелось рвать и метать, и одновременно безысходной ситуации бесило. На какой-то момент подумалось, но ведь Эманор тоже заложник ситуации. Он же ненарочно все так подстроил. Это законы его мира, его страны. Но от этого стало только горше. Страна, правление, положение в обществе ему дороже меня. Даже Нари, единственная, из которой ему будет приятно заниматься сексом. Эти мужики, все они гады, все, а не только Наги. Вечно у них карьера на первом месте. Только бы смотреть на всех свысока. А любимые женщины — это так, приятное приложение к карьере. И этот гадский гад — не исключение. Я уже не понимала, почему так взбесилась. Буквально тряслась от гнева, горела и дышала жаром. Все тело будто раскалили до предела. Казалось, я заболела ОРВИ, и плюс к этому еще воспалением легких. Настолько жарко и душно мне стало. Дышать получалось через раз. А Эманор только подливал масло в огонь. Сам того не понимая, разжигал меня только сильнее. «Стелла, Нари, Нари, что ты делаешь? Ты должна успокоиться, Стелла. Я тебя очень прошу». Справа, где располагались полки с книгами, я ощутила какое-то движение. Такое прямо заметное. Неужто я так кричала, что аж фолианты зашатались? Я даже не понимала, насколько близка к истине. Эманор резко подскочил, схватил меня за талию и прикрикнул. «Да успокойся же! Немедленно!» Я не понимала ничего. Совсем. А от этого истошного приказа существа, которое, как мне казалось, не имеет ни моральных, ни законных прав мной распоряжаться, все внутри окончательно закипело. Почудилось, даже воздух вокруг шипит от моей температуры. Но нестерпимый жар вдруг пропал. Напротив, мне стало хорошо. Внезапно очень даже приятно. Вот только наглые руки Эманора продолжали лежать на моей талии. Так, словно я не потребовала, чтобы он больше никогда меня не касался. И держал меня Наг вполне по-хозяйски. Так сильно, что я сдвинуться не могла. Не то чтобы вырваться. «Не смей меня трогать! Никогда, слышишь? Никогда! Не смей меня трогать!» Завопила я не своим голосом, и вдруг свет вокруг померк. Эманор. Эманор не собирался вламываться к Стелле в общежитие. Вообще это выглядело вторжением в частную жизнь, на которое Мейра пока не давала ему права. Он хотел, потому что Стелла уже забралась под кожу, стала частью его самого, причем очень важной, незаменимой частью. Однако сама Стелла пока вела себя так, что Эманор понимал, его появление в ее комнате будет однозначно воспринято в штыки. Вот только метание по замку, кулачные бои со стенами, удушение мебели в кольцах не давали результата. У него не оставалось выбора. Только поговорить с Нари на чистоту. Хватит этих игр. И Манору и самому они изначально не нравились. Убедить, соблазнить, приручить. А пока вокруг нее будет виться этот Галдахр с его возможностями. Никаких запретов на брак с Мейрами, никаких проблем с высшими сановниками и вообще ничего, чтобы его сдерживало. Но то, что его встретило, Эманор не ожидал. Даже не мог представить при самом худшем раскладе. Варгор действовал правильно, как истинный стратег. Не зря же именно те части фронтов, которыми лично руководили Лейдере и этот маг, последними сложили оружие. И до самого момента заключения мирного договора никто никому не давал спуску. Вот и сейчас Эманор и Варгор словно опять воевали, только на другом поле. На поле эмоций, разговоров и желаний. Лейдере не мог отрицать того, что советники императора Гордавии вполне способны отказать ему в праве жениться на Стелле. Как и того, что все сказанное Варгором о женщинах, Нари, которых признали недостойными, не парами высокородным нагам, истинная и неприглядная правда. Так сложилось уже очень давно, и эти законы соблюдались веками. Однако Лейдере решительно не понимал, почему Стелла не берет во внимание тот факт, что Эманор может отказаться от титула и привилегий аристократа. Вот уж на что, а на это он имел полное право. И никто не мог ему в этом препятствовать. А ради Нари, Стеллы, отважной маленькой Мейры, которая одна сражалась с фолиантами, он мог это сделать без лишних раздумий. Почему нет? Эманор взял от жизни брата императора все. Его уважали как грамотного советника. Его боялись как опасного противника. Он победил во множестве войн в качестве умелого и сильного полководца. Что еще нужно? Только любовь. И вот же она. Вот! Только бери! Эманор не понимал, почему Стелла не рассматривает этот вариант. Единственное, что приходило ему на ум, совершенно не обнадеживало. Возможно, Мейра не хотела связывать жизнь с простым нагом. Тщеславная, как и все женщины, Стелла мечтала блистать при дворе, иметь мужа, которого все боятся и перед которым все вокруг преклоняются. А в виде обычного гражданина Гордавии Эманор был ей уже не так интересен. Впрочем, Лейдере еще мог побороться и собирался сделать это по мере сил. В конце концов, деньги императорской семьи останутся за ним, а это немало. Да, их не примет ни один уважаемый вельможный клан. Никто даже в гости не пригласит и не поздоровается. Но разве это по жизни самое главное? Если есть двое, которым плевать на весь мир, лишь бы быть друг с другом, любить. Да и кто знает, вдруг императорские сановники сделают исключение Мейре, что поможет раскрыть заговор. Впрочем, когда Стелла вконец разозлилась, Эманору было уже не до того, чтобы думать о подобных вещах. Он обучил Мейру пользоваться зевами и даже не подумал, чем это может для нее обернуться, в особенности учитывая, что Стелла, Нари – истинная пара Эманора. Аурные связи не просто так видны любому, даже самому захудалому целителю. Это канатики энергии, шланги, по которым текут магия и аура. От одного к другому и наоборот. Стелла начала пользоваться магией Эманора, сама этого даже не осознавая. А Лейдере так и не рассказал Мейре, что он боевой маг, помимо всего остального. Эманор мог разогревать пространство вокруг, расщепляя врагов на молекулы, буквально разрывая их при помощи нагрева. Однако ему и в голову не приходило, что Стелла вместе с энергией, магией, черпанет еще и эту способность. Вот только человеческое тело реагировало на нее не так, как тело Нага. Стелла начала разогреваться сама. Эманор запаниковал. Он видел, что маленькой Мейре плохо, что Стелла уже находится на грани, что она распаляла себя и одновременно раскалялась. Лейдере пытался как мог ее образумить, уговорить, убедить, наконец приказать успокоиться. Но на любое его слово Мейра только еще больше злилась и раздражалась. На каждую просьбу буквально свирепела. А стоило Нагу коснуться Нари, обнять, как Стелла и вовсе слетела с катушек, будто именно это больше всего ее сейчас бесило, то, чего так жаждало все в Лейдере. Забрать ее, стиснуть в объятиях, не отпускать никогда ни за что, и будь что будет. Пусть хоть весь мир рухнет, и вся империя Ненталя погрузится в хаос. Эманор не смог донести до Стеллы то, что сейчас чувствовал. Лейдере боялся, что Нари погибнет. Но он забыл еще одну очень важную вещь. Вместе с боевой магией Мейра черпанула и регенерацию нагов. Нари достигла эмоционального пика, и, как всегда у людей в таком случае, инстинктивно включила боевую магию на полную катушку. Мгновенно вспыхнула факелом, но уже не нагревалась. Дар адаптировался. Они с Эманором горели вместе, в одном пламени. В пламени укоров, ошибок и недопонимания. Родственный Нагу огонь не обжигал, не причинял дискомфорта. Он даже почти начал управлять им, потому что чары повиновались и Наре, и Манора, и ему самому. Словно они вдруг стали единым целым. Не только аурно, через энергетический канатик, но и магически. Однако в огонь Стелла вложила почти всю себя, на мгновение исчерпав магию и ауру без остатка. «Не смей меня трогать никогда!» «Слышишь? Никогда не смей меня трогать!» Выкрикнула Нари в лицо Эманору, и в руках Лейдере оказалось ее безжизненное тело. Эманор суматошно оглядывался, не понимая, как быть. Огонь временно погас, и Наг осторожно уложил Стеллу на кровать. принялся озираться в поисках воды или чего-то еще, чтобы привести Мейру в чувство. Он понятия не имел, что нужно делать. Подключиться к ней своей аурой? Прыснуть в лицо прохладной водой? Дать понюхать что-то ядреное? Похлопать Мейру по щекам? Эманор растерянно заметался по комнате, не в силах сообразить, как поступить. Стелла дышала ровно, как при обмороке. Поэтому передавать ей свою энергию снова Лейдер и не спешил. Он ничего не пожалел бы для Мейры. Ничего. Отдал бы не только ауру и магию до последней капли. Перелил бы ей всю свою кровь без остатка. Однако Эманор боялся, что, получив новую порцию его сил, вместе с даром Стелла опять начнет полыхать. Кто знает, окончательно ли адаптировался ее организм к магическому огню, или это было лишь временное улучшение. Эманор не мог потерять ее. Сделать ей хуже было выше его сил. Пусть даже она уйдет, пусть бросит его ради Варгора. Главное, чтобы с ней ничего плохого не случилось. Лейдере окончательно растерялся. Корил себя за то, что ничего не узнал о земных женщинах и попаданках, полагаясь на знания местных рас. Это было глупо и самонадеянно. И вот пока он страдал, метался, раздумывал, что предпринять, Мейра вдруг телепортировалась на прежнее место, даже не приходя в сознание. Эманор рванул к ней, однако не тут-то было. Стол неподалеку от Мейры вспыхнул факелом, заслонив собой Нари. И в одно мгновение по полу поползли языки пламени. Комната словно разделилась надвое. На одной половине остался Лейдере, на другой — его истинная пара. Будто даже без сознания, не помня себя, Стелла от него отделялась, отстранялась и требовала оставить ее в покое. Эманор тотчас рванул через пламя, уже не думая, какие получит ожоги, пытаясь спасти Нари, которая лежала на полу, неподвижная, безжизненная, бледная, как мел. То ли вновь перетратила энергию, то ли опять перегрелась, а то ли надышалась едкого дыма, что серым туманом витал в комнате. Лейдер сам с трудом вдыхал наполненный гарью и копотью воздух, то и дело чихал и кашлял. Огонь сопротивлялся Эманору больше, чем прежде. С силой отбрасывал назад, будто живой. Лейдере постарался взять дар под контроль, перехватить у Мейра инициативу. Пламя вконец разбушевалось, взвилось до потолка, жадно лизнув каменные плиты. Оно не желало принимать Лейдере на нынешних условиях, так же, как не желала этого Стелла. Она управляла желаниями Лейдере, порывами, чувствами. Его телом, которое от этой близости Мейры изнывало от возбуждения. И вот теперь Стелла управляла даже магией Эманора. Он весь принадлежал ей. И это было естественно, правильно. Но сейчас просто ужасно. Лейдере упорно продирался сквозь пламя, которое продолжало мощной волной отбрасывать назад. Стремился взять верх над собственным даром, но так же, как и тело Нага, которое доходило рядом с Мейрой до самцового вожделения, чары не желали слушаться. Эманор зарычал, свирепо и яростно. Изо всех сил призвал дар, словно от этого зависела вся его жизнь. Так он призывал дар в кровавом, беспощадном бою, когда ходил по лезвию смерти. И огонь подчинился. Лейдере перепрыгнул преграду, бросился к Стелле, чувствуя, как все внутри болит и стонет от разлуки с ней. Но когда добрался до Мейры, уже собирался поднять ее, вынести из удушливого смрада, Нари вдруг растворилась в пространстве. Эманор сел на пол и расхохотался. От злости, от бессилия и от расстройства. Она ушла зевом, причем куда — неизвестно. Потому что в момент перехода Нари была не в состоянии нормально задать точку выхода. Просто сработал инстинкт самосохранения. Пожар запустил его, и тело Стеллы само переместилось, подчиняясь подсознательному импульсу. Наг захохотал сильнее, истеричнее, закрыл лицо руками и стиснул челюсти, чтобы сдержать град из глаз. Он сам довел ситуацию до этого. Во всем опять виноват именно он. Это он не смог вовремя объяснить Стелле правила построения отношений с высокородным Нагом. Это он на свою голову научил ее ходить по зевам, как по пешеходным переходам. Это он стал источником губительной для Нари магии. Это он пришел сюда, чтобы довести ее до белого коленя в буквальном смысле этого слова. Все он. Варгор прав. От него у Стеллы одни неприятности. А вот злейший враг помогал ей, спасал и выручал. И уж раз у них ничего не получается, может, стоит уступить дорогу Варгору? Эманор сглотнул. Его Нари в руках Галдахры выгибается, отдается ему так же самозабвенно, как недавно едва не отдалась Нагу. Калхар и его приспешники. Как это выдержать? Впрочем, какой у него сейчас выбор? Стелла определенно высказалась против любых вариантов отношений с Эманором, кроме статуса жены брата императора. А этого ей он никак не мог гарантировать. Кроме того, он стал причиной всех ее бед и несчастий. Несколько раз из-за него, Галдахры, Нари находилась на краю гибели. И сейчас она также пострадала по вине Эманора. Наг принял решение, поднялся, и теперь оставалось только одно — найти Нари, спасти ее и позволить ей жить своей жизнью. Перестать к ней приставать, перестать ее домогаться. Обучать и больше ничего. Как бы сложно ему ни пришлось. Без Нари, без надежды на счастье и без любви. Эманор скакнул зевом к вахтерше, мускулистой, остриженной левице-оборотнице. Та вытаращилась на Нага пораженным взглядом. «Мне срочно нужен Варгор Эмбрис. В какой комнате он живет?» Львица задумчиво изучала Эманора. Прикидывала, решала, и Наг просто не выдержал. Последние капли самообладания растаяли, как вода на раскаленной сковородке. «Слышь ты, дура мохнатая, давай уже, соображай! Я Лейдере Нагов, брат императора. Я должен увидеть Варгора Эмбрис. Это вопрос жизни и смерти». Львица зарычала, оскалилась на град гневных слов Эманора, посмотрела из-под лобья и выпрямила плечи. «Я не собираюсь тебя уговаривать», — зло отчеканил Эманор. «Я сказал, дело жизни и смерти. Давай уже не тупи». Львица нервно мотнула головой и схватилась за мини-тенор, которым многие пользовались для связи. «Добрый вечер. Простите, что беспокою». Эманор уже понял, с кем она разговаривает. Вырвал трубку из рук вахтерши и нервно громыхнул в трубку. «Варгор! Нет времени! Стелла перехватила мою боевую магию. Ей стало плохо, загорелась комната, и Мейра автоматически ушла в зев». «Где она?» — вскрикнул маг. «Если бы знал, думаешь, к тебе обратился бы? Я сейчас спущусь!» Варгор сбросил вызов, а Эманор выпалил в лицо ошарашенной львицы. «Да не сиди ты тут с Сиднем, дура блохастая! Зови пожарных, иначе все тут сгорите! Мне сейчас некогда этим заниматься!» С этими словами Эманор вышел из общежития, чтобы по приходу Варгора сразу же взяться за дело. Вообще-то Лейдере редко грубил тем, кто ниже по званию или происхождению, не говоря уже о служащих вроде вахтерши. Ведь ее задача не так проста. Попробуй-ка подежурь в холле общежития. Тем более, когда такие неадекваты заявляются. Контингент в академии самый разный. От студентов-балагуров и выпивох до преподавателей, мнящих себя богами. И со всеми нужно найти общий язык. А на ком срывается непорядочный оборотень или маг, вконец осатаневший на работе? Естественно, на вахтерше или уборщице. Поэтому Лейдере искренне считал, что со всеми, даже с мелкими служащими, необходимо обращаться вежливо. Но эмоции настолько захватили, что Эманор ну просто не мог иначе. Не мог. Он метался возле крыльца общежития, пока там не появился всклокоченный нервный Варгор. «Что ты делал у Стеллы, а, хвостатый? Чего ты к ней вообще привязался? Ей без тебя будет лучше, неужто не ясно?» Варгор усиленно вбивал последние гвозди в гроб отношений Лейдере с Мейрой. Эманор и сам так же думал, но иной раз проскальзывали сомнения. Так хотелось надеяться. Верить. Она так была ему дорога, так желанна, так... У Нага слов не хватало, чтобы описать свои чувства к Нари. Но Эманор понимал, что Варгор прав. Он и сам недавно думал о том же. «Сейчас не время, неужели не понимаешь?» Сдержав гневные оскорбительные слова, произнес сквозь зубы Лейдере. «Надо выручать Стеллу! После того, как ты снова подверг ее опасности!» Опять обрушил всю тяжесть правды на Нага Варгор. Эманор кивнул. Ожоги соднили и неприятно напоминали о себе. Но Наг не собирался на них размениваться. Потом в императорской лечебнице обработают. А если и нет, да плевать. Тем более теперь, когда он твердо решил отказаться от истинной пары. Дать ей возможность влюбиться в другого, более достойного. А главное того, из-за которого она не влипала в постоянные неприятности. Ее жизнь, ее здоровье, ее целостность – вот что сейчас самое важное. А вовсе не счастье для Эманора или его возможность иметь наследников, и уж точно не его здоровье или целостность. Главное – Нари и точка. «Варгор! Варгор, ты потом меня отругаешь, хорошо? А сейчас давай действовать!» Проглотив злые слова, выдавил Эманор, срывающимся почти не своим голосом. «Где она?» Голос Варгора тоже дрожал, сипел и срывался. Он переживал за Стеллу не меньше, чем Лейдере. И это обнадеживало. Стелла сможет добиться счастья. С этим магом. Калхара его приспешники. Он целитель, боевик и отличный военный. Он сумеет защитить Мейру. Он никогда не подвергал Мейру риску и ни разу не причинил ей боль. Он более достойный, чем Эманор. И это уже не вызывало сомнений. От этих мыслей Лейдере еще сильнее захотелось убить соперника. Раздавить в своих кольцах, как недавно, диван. Но одновременно он с облегчением думал, что оставит Стеллу в хороших руках. Она точно найдет счастье с Варгором. «Повторяю в сотый раз, если бы знал, ни за что бы тебя сюда не позвал бы! А как я, по-твоему, теперь найду ее?» Я даже не вижу проклятые зевы. Зато ты резонатор и очень мощный. Мне нужно проглядеть все ближайшие зевы и даже дальние, насколько возможно. Ладно, действуй, но потом мы поговорим всерьез. Заметано. Я и не отказывался.